Вы давно ли расстались с матушкой? Лет 25 побольше. Мы молоды тогда, невесты были с ней. И схоронила я с тех пор уж 3 мужей. Так может, никогда вам слышать не случалось об том, что кладовой графине я попалась на воспитание? Нет, не слыхала я. Уж странность подлинна. Она и мать моя век были по всему противных свойств и правил. Не знаю между их, как случай связь составил. А только матушка с ней так дружна была, что на руки меня к ней вовсе отдала. Представьте же себе, я в дом попала знатный. Уладовый расход на все невероятный. И шляпкам, и шалям, и платьям счету нет. И собирается у ней весь модный свет. Зараза! Истинно зараза! Жаль, родная, смерть жалко. Хоть кого испортит, жизнь такая. Позвольте досказать. Мне скоро щегольство и весь графини быт, шум, пышность, мотовство и давка вечная в передней за долгами так опротивили, что рада между нами была я убежать бог ведает куда. Так опротивили, что лучше бы всегда я ела черный хлеб, в серпянки бы ходила, да лишь бы суетно так время не губила. Вот умни девичий. Ой! К чему ты наклонилась? Что потеряла? Здесь булавочка светилась. Сейчас я видела. Вот тут она была. На этом месте здесь. Вот она нашла. Ведь и булавочка нам может пригодиться. Как? Из булавки ты изволила трудиться? Чем больше думаю и на тебя гляжу, и слушаю тебя, ума не приложу. Диковина, мой свет. Ты, кажется, водилась с большими барами, и все с пути не сбилось. Напротив, многим я обязана тому, что столько времени жила в большом дому. Я шелком, золотом умею вышивать. Дай радость, дай скорее себя расцеловать. Вот если бы наш любим был человек толковый. Вот счастье! Вот оно, вот случай здесь готовый. И услужил бы всем родным и сам себе, когда женился бы он, друг мой, на тебе. Да и полюбишься ему ты, вероятно. Свежа, как маковцвет, ведешь себя опрятно. А франтов нынешних не мудрено прельстить. Ты по-французскому умеешь говорить? Умею несколько. А, верно, мастерица. Им только надобно. Послушай-ка, сестрица, вот то, об чем у нас. Не правда ли? Она любиму нашему, ведь по всему жена. Я тоже говорю. Ты говоришь. Я знаю, что это быть должно. Я этого желаю. На этом настаю. Как хочет он, любим, я вразумлю его. И по словам моим, он петербургский все шашни позабудет. Пожалуй-ка, сестра, когда к тебе он будет, пришли его ко мне. А между тем прощай. Ай, жаль, что недосужно, а то бы мы с тобой прошли нас на вечер.